Глава 13. Орланд Деркинфольд посвятил целый месяц изучению магии рун. Мы начали с рунической магии Каршана, а потом изучили несколько других направлений, включая универсальное, которое было в ходу до того, как Хвели Магеструс, самый известный артефактор эпохи Содружества, сумел создать первый волшебный жезл, объединивший функции аккумулятора и распределителя магической энергии. Его разработка совершила прорыв в магическом искусстве. На смену сложным ритуалам, вербальной начертательной магии пришла эра магии разума. И мы стали ценить ее сильнее, промучившись над изучением магии рун. После предъявления обвинений Агрону Дарусу, место наставника по теоретической магии, вновь стало вакантно. И его с огромным неудовольствием опять занял Эльтерус. Попаданцы в полной мере прочувствовали степень этого неудовольствия. Элла обложилась книгами с конспектами и стонала, что сдать практическую магию ей будет проще, чем теоретическую. Фамильяры понемногу шли на поправку и вливались в учебу. Озверение затормозило прогресс многих. Так что преподаватели тактично свернули рейтинговую систему. Теперь все занимались в меру своих возможностей. Наш курс разделили на подгруппы, согласно текущему уровню силы. Я ожидаемо оказалась в самой сильной группе, вместе с Сэмом, Марком, Вульфом и Висель. Сэм, как и я, пренебрегал восстанавливающим эликсиром, который пернатые получали в зернах. Марк же угодил в лазарет первый, вот и восстанавливался быстрее, чем остальные. Осознав весь масштаб причиненного однокурсникам вреда, Висель пыталась самоубиться. Пробралась в зверинец и атаковала магией виверн. Крылатые ящерицы оказались умнее. Они оглушили психованную и активировали защиту. Теперь Висель регулярно встречалась с Даркинфольдом, взвалившим на себя обязанности академического психолога. «Даниэла, мой тест настолько скучный, что вы решили над ним немного поспать?» Участливый вопрос менталиста заставил меня подпрыгнуть на лавке и захлопать глазами. Большинство уже сдали работы. Я тоже закончила отвечать на вопросы, но тянуло время, чтобы переговорить с Даркинфольдом. Нет, можно было записаться на официальную консультацию, но информация об этом появилась бы в моем личном учебном графике, а я этого не хотела. «Нет, магистр Даркинфольд, я закончила». «Рад это слышать, потому что настало время сдачи работ». Коллективный стон немногих оставшихся за партами перешел в шелест свитков. Я протянула свой менталисту и покосилась на дверь. Последний фамильяр как раз покидал аудиторию. «Вы могли бы обратиться ко мне мысленно». «Все, все, понял. Мысленное общение вам не нравится». «Все зависит от собеседника», — буркнула я и спохватилась. «Нет, не так я планировала начать этот сложный разговор». «Магистр Даркинфольд, я хочу задать вопрос. Во время аудиенции император Каршана сказал, что его дети не захотели претендовать на корону. Что лишний раз подтверждает, что они не идиоты, в отличие от их амбициозного предка. Отец Тадиуса II узурпировал корону, но не смог стать полноценным хранителем этого мира. Происходящее с его сыном намекает на это». Тонкие губы менталиста изогнулись в улыбке, намекающие, что информацию мне придется выдирать буквально клещами. «А Рэндалл? Что в нем такого особенного? Почему Каршан не смог найти нового хранителя среди местных магов? Уверена, среди них имеются достойные». «Полагаешь, раз я настолько крутой менталист, то могу ответить, что варится в котелке целого мира. Полагаю, что вы хотите помочь своему другу». «Очень, Даниэла». Тон мага стал тише и серьезнее. «И поэтому против его встреч, сама понимаешь, с кем. Но кто бы меня слушал? Думаете, что он навредит своему магу? Уверен, что он не озвучивает все свои цели и желания. И вот в этом я точно уверен, потому что достаточно крутой менталист». Даркинфольд хотел шутливо щелкнуть меня по носу, но я зашипела не хуже кошки, и отпрыгнула в сторону. «Топай, кошечка. Тебя скоро ожидает дополнительное занятие». Я кивнула и поспешила к выходу. «Уже через час мне придется снова отправиться в руины». Тренировки зверя и Рэндала становились все более ожесточенными. Временами мне казалось, что эти двое решили угробить друг друга. Древний, как и прежде, настаивал на моем присутствии. Говорил, что оно помогает архимагу. Бред же. Вот как могут в разгар боя помочь чьи-то сдавленные выкрики и испуганные ойканье? Сегодня, когда я переместилась в руины, зверь был один. «Добрый день. Тренировка отменяется?» С надеждой вопросила я. Умом я понимала, что для Рэндала этот спарринг необходим. Но все равно это зрелище так выматывало, что я не отказалась бы от выходного. Увидев меня, зверь отложил газету. Он по-прежнему отдавал предпочтение последним свежим сплетням, вместо того, чтобы читать солидные книги. «Нет. Сегодня мы кое-что изменим». Нарочито медленно он направился ко мне. Звериные желтые глаза с вертикальными зрачками смотрели в упор. Дерзко, вызывающе, словно знали обо мне больше, чем я сама. Прекрасно же понимал, как сильно меня это нервирует. Временами казалось, что зверю всего лишь нравится ставить меня в неловкое положение. Все-таки за столько лет пребывания в полусне характер у кого угодно может испортиться. Но потом он мимоходом отпускал такие замечания, какие мог произнести только фамильяр. И это сознание, что он настолько тонко чувствовал мою звериную суть, становилось жутко и немного стыдно. Словно он крал то, что должно было бы принадлежать одному лишь Рэндалу. Я злилась на себя за то, что невольно выдавала свое смятение, но не могла нацепить на лицо непроницаемую маску, как у Даркинфольда. И моя злость также прекрасно считывалась зверем. А его глаза смотрели с таким насмешливым снисхождением, что хотелось заорать от бессилия. «И что не так с сегодняшней тренировкой?» — осторожно поинтересовалась я, когда зверь замер. Он стоял всего в шаге от меня и молчал. Лицо фамильяра выглядело скорее задумчивым, словно он не мог решиться на что-то очень важное. «Да что же сегодня произойдет?» Задать повторный вопрос я не успела, потому что зверь вдруг улыбнулся и бросился на меня. Мое тело трансформировалось в мантикору одновременно с созданием боевого пульсара. Искрящийся снаряд ударился в зверя и отшвырнул того прочь. Мужчина отлетел к стене, но на пол пружинисто приземлился уже не он, а черный барс. Зарычав так, что у меня шерсть встала дыбом, он снова бросился вперед. Острые когти вспороли воздух рядом с кошачьей мордой. И следом новый удар, от которого моя мантикора уже не успела увернуться. Горячая боль обожгла бок. Я закричала, но не от страха, а от обиды и непонимания происходящего. Я не желала биться с тем, кто был единственной надеждой лорда Рэндала. И я не могла ничего противопоставить зверю. Он был сильнее, быстрее и опытнее. По сравнению с ним я была всего лишь несмышленым котенком. Зверь атаковал меня лишь когтями, но и эти удары неумолимо теснили меня в угол. «Попалась, киска!» Довольно рыкнул он и вскинул лапу для нового сокрушительного удара. Я бросила всю силу в щит и ощутила дрожь, переполняющую подземелье. Руины вибрировали, как если бы нечто рвалось сюда снаружи. Но ведь в этом месте магия порталов не работала. Возникшее в центре комнаты нечто и не было порталом. Это был черный, как сама ночь, сгусток тьмы. Крошечный. Он стремительно набухал, подобно пузырю. А потом взорвался, обдав меня волной леденящего холода. Из тьмы появился лорд Рэндал. Черные вихри, окружавшие его, метнулись к зверю, подбросили воздух и впечатали спиной в потолок. Они лизали тело фамильяра, и оно корчилось в судорогах от боли. Но из звериной пасти вырывались странные ракочущие звуки, так похожие на смех. Архимаг шагнул ко мне и покачнулся. Его одежда тлела и осыпалась. На волосах и бровях поблескивала ледяная корка. Я подбежала к Рэндаллу, позволила ему на себя опереться и укрыла щитом уже обоих. Распятый под потолком зверь также сумел выставить щит. И черные вихри архимага теперь скользили по нему, не причиняя вреда звериной шкуре. Мгновение. И вот уже под потолком висит весьма довольный собой мужчина. «Неплохо. Но захоти я напасть на твою пару по-настоящему, вы бы оба уже были мертвы. Ты не сможешь освоить темные пути, если продолжишь сопротивляться своей силе. Даниэла слишком тебе дорога, чтобы твои враги не попытались использовать ее против тебя. Вопрос. Будешь ли ты готов, когда это произойдет?» Буря озверения миновала, но ее последствия мы расхлебывали до сих пор. У одних эта напасть отожрала солидный кусок резерва, у других появились проблемы с концентрацией. Но сложнее всего пришлось тем фамильярам, которые ослабли физически. Голубка Мирабель теперь с трудом преодолевала трассу, которую успешно проходила год назад. Альфред уверял, что надо немного подождать, что подточенному недугом организму нужно время на реабилитацию. Но Мирабель совсем расклеилась и тихо лила слезы на тренировках. Вот и сегодня печальная голубка удрученно сидела на жердочке и не желала разминаться. Как вдруг двери распахнулись, и в зал ввалились наши подопечные. Это был шок, всеобщий и молчаливый. Никогда не думала, что на тренировочном полигоне может быть настолько тихо. Мы во все глаза таращились на наших магов. Прошлые фантомы хотя бы вне тренировок выглядели точно манекены. А эти вон даже переговаривались между собой, как настоящие. «Дэнни, а почему ты так на меня смотришь?» Я испачкалась. Моя Элла озадаченно хмурила светлые брови. «Ваше появление было неожиданным. Почему не предупредила?» «Да я собиралась. Но нам сказали, что тогда сюрприза не получится. Хотела спросить, чей это был приказ. Но при виде улыбающейся физиономии куратора Иерихона все вопросы отпали сами. Здорово, ребята. Сегодня на вашей тренировке будут присутствовать зрители». Мак активировал жезл и занялся созданием тренировочной трассы. Я же пыталась проанализировать причины столь радикального решения. Учебный год подходил к концу. Скоро после итоговых испытаний и тестирования мы должны были разъехаться на каникулы. Меня и Эллу ждали в тихом уголке. Это лето мы собирались посвятить изучению магии рун и воспитанию крохотной виверны. Летучую ящерицу все-таки пришлось переселить в пещеру. Элла собственноручно оттащила свою прелесть в загон. Как только та сгрызла ее любимые туфли и в клочья разодрала покрывало. «Все на месте?» «Отлично. Это уже Альфред Снежный присоединился к нам. Обычно совместные занятия у магов и фамильяров начинаются на второй год. Но мы слегка изменим программу». Причины никто не стал интересоваться. Зато лица адептов помрачнели, да и фамильяры нахохлились. Но буквально через минуту атмосфера изменилась в корне. Глаза адептов горели от предвкушения и любопытства. Фамильяры нервничали, прикидывая, как бы не опозориться при зрителях. Концентрация мысленной речи просто зашкаливала. Когда в воздухе развернулась таблица с планом испытаний, стало ясно, что сильнейших фамильяров тактично оставили напоследок. Так что я, Сэм и Марк перебрались на зрительскую трибуну. Первой за черту испытаний влетела Мирабель. Ей надо было пролететь по кругу, миновав кольца, полыхающие от враждебной магии. Простейшее испытание. Всего-то надо было рассчитать размер резерва и правильно сплести щиты. Но уже на середине трассы полет голубки сделался неровным. А в щите появилась солидная брешь. «Бель, держи!» Возглас Хиллера прозвучал около нас, но пространственный карман открылся рядом с Мирабель, и из него тонким ручейком полилось какое-то снадобье. Голубка не сомневалась ни секунды и подставила голову под ручеек, после чего отряхнулась, восстановила щит и успешно финишировала. Вот и что это было, а? Неожиданно, весело бросил куратор Иерихон. Почти 6 месяцев вы нянчили, наставляли и тащили за уши оболтусов, назначенных вам в напарники. Настало время возврата долгов. Альфред, поясните? С огромным удовольствием. На лице фамильяра возникла широкая улыбка. Как вы уже поняли, адептам запрещается покидать трибуну. Зато в ее пределах и согласно размерам собственных запасов. Они могут творить что угодно. Кстати, адепт Хиллер Саэль, я засчитываю вам сдачу пространственных карманов. Вы действовали безупречно. Зардевшись, парень поклонился. Благодарю и рад, что мои знания и навыки пошли на пользу прекрасной Мирабель. Среди фамильяров началась прямо-таки эпидемия чиха и кашля. Зато Мирабель прямо-таки млела от манер своего мага. Я узнала этот взгляд. Только бы не влюбилась. Новорожденная виверна остается таковой от силы неделю. Затем начинается стремительный рост. За какие-то полгода эта ящерица увеличивается раз в 20, а потом начинает умнеть. Специалисты по магическим тварям утверждают, что мозг виверны развивается всю жизнь, и чем старше виверна, тем она умнее. Так что шансы у Эллины-малютки были. Пока же, глядя, как крылатая мелюзга с восторженным визгом носится за подопечной по пещере, я тихо радовалась, что чешуйчатое счастье привалило не мне. Судя по каменной физиономии Кеннета, парень думал примерно о том же. Его виверна сразу после рождения была определена в питомник. А уже через месяц Кеннет приступил к дрессировкам под присмотром опытного наездника. Хотя бы до кого-то дошло, что виверна не фамильяр и сама по себе толковым помощником не станет. Я уже намекала Элле, что мелюзгу нужно воспитывать, но та была уверена, что малышке нужны исключительно внимание, забота и ласка. Ух ты ж! Пока Элла радостно удирала от виверны, та внезапно расправила крылышки, взлетела. А потом, всей своей тушей, приземлилась Элле на голову. От неожиданности девушка растянулась на полу. И теперь, толстопопая зараза, энергично утаптывала свою хозяйку. Над нами раздалось хлопанье крыльев. Старая самка, принадлежащая Эльтерусу, присматривала за нами, пока мы выгуливали виверну Эллы. И, как мне казалось, тихо офигевала от нашей бестолковости. Я быстро заглянула в Уум, убедилась, что Элла не пострадала, и ободряюще улыбнулась Кеннету. «Дэнни, ты видела? Видела?» Радостно поинтересовалась Элла, как только смогла соскрести себя с пола. «Тебя завалили и что-то оттоптали?» «Да нет же, моя малышка научилась летать!» «О да, теперь твоя жизнь станет еще веселее». «Фу, какая ты сегодня злая!» Элла обиженно поджала губы. «Я не злая. Я просто представила, что с тобой случится, когда твоя крошка повторит этот же маневр. Месяца этак через 3. Элла, я к тебе привыкла и не хочу менять только потому, что дикая дурная виверна свернет тебе шею». Дикая дурная, видимо, догадалась, что говорят о ней, но не хвалят. Поэтому зло меня обшикало. Нападать эта зараза опасалась. Чувствовала, что я миндальничать не стану. Отдвину в ответ. Но я не сомневалась, что как только виверна отъестся, то обязательно захочет проучить взорвавшуюся кошку. «Кеннет, ну хотя бы ты объясни ей, что моя виверна еще ребенок». Девушка умоляюще посмотрела на артефактора в поисках поддержки. Но парень лишь нахмурился. Зато Соня молчать не стала. «Элла, виверну нужно обучать. Если сейчас ей дать волю, потом будет в разы сложнее». Обнаружив, что осталась в меньшинстве, Элла надулась, немного попыхтела, а потом кивнула. «Хорошо, мы будем заниматься со смотрителем». «Наконец-то!» «Стой, никуда не уходи!» Я помчалась в уголок смотрителя и радостно объявила, что моя подопечная одумалась и готова приступить к полноценным тренировкам. Старичок-смотритель тоже заметно обрадовался, Ему уже надоело наблюдать, как хозяйка портит своего питомца вседозволенностью. Так что Келли шустро представили целителя-старшекурсника, выбравшего своей специализацией волшебных тварей. Энергичный брюнет, представившийся Невиллом, осмотрел малютку-ящерицу и тут же выдал Элли список необходимого для полноценного воспитания виверны. Перечень оказался настолько внушительным, что я не преминула поинтересоваться. «И куда нам с ним? В отдел снабжения?» На меня посмотрели, как на очень наивную кошку, а потом напомнили, что наша академия не занимается подготовкой небесных летунов. Виверна — роскошь и бонус, а за все бонусы принято платить из своего кармана. Услышав это, Элла заметно приуныла. «Дэнни, а что же мне теперь делать?» «Как это что? Топать к Альтерусу и выбивать пропуск в Ярмаркоград?» Ярмаркоград поражал своей постоянностью, подтверждая репутацию самого оживленного места Содружества. Ежедневно здесь бывали тысячи посетителей. И неважно, какое время суток или какой день недели ты здесь оказался. Тебя неизменно встречали реки покупателей, растекающиеся от центрального указателя. Инвентарь для ездовой виверны продавался в квартале артефакторов. Но Элла непременно хотела заглянуть к целителям, чтобы купить для своей тролло витамины. Соня, как услышала, за сердце схватилась. А Кеннет пытался донести до девушки, что не стоит подкармливать ящерицу чем-то сверх ее обычного рациона. «Элла, ты не вправе использовать допинг. Витамины это будут. Витамины!» Подопечная упрямо шла по проходу. Складывалось впечатление, что она прекрасно знала, куда идти. Вот точно, где-то адрес уже раздобыла. Да, моя малышка стала совершенно самостоятельной. А ведь это только начало. Мое кошачье сердце млело от умиления. Когда я поделилась своими наблюдениями с Соней, та авторитетно заявила, что это материнский инстинкт проснулся. Вот обрадовала так обрадовала. Да я полночи уснуть не могла. И, кстати, в моих мыслях Эллы не было. Я думала о Ренделе и о том, какими станут наши дети. То, что они родятся магами, не вызывало сомнений. Но смогут ли они оборачиваться? Ну, это уже как богам будет угодно. «Элла, да подожди же ты! Куда так спешишь?» Я зависла у плеча девушки. «Кеннет пообещал, что они скоро нас догонят, а я не хочу покупать витамины в его присутствии». Я заметила легкую паузу в ее речи, и мне стало грустно. «Витамины купит Элла, а неприятности потом мне расхлебывать. А еще вдобавок и тролла пострадает». «Ну их нафиг, такие витамины». Внезапно Элла, издав победоносное «Гип-гип-ура!», устремилась к магазинчику с забавной вывеской «Чистый спорт». Его витрина походила на новогоднюю иллюминацию. От обилия светящихся волшебных флаконов рябило в глазах. Внутри располагался современный торговый зал с деревянными стеллажами и кожаной мебелью. На низеньких столиках лежали светящиеся экраны. Волшебные каталоги имеющегося в наличии товара. Проигнорировав их, Элла направилась к стойке и внезапно объявила. «Я Элла из Академии Карграда. У меня назначена встреча с господином Усусом». «Что?» Девушка бросила на меня веселый взгляд. «Мне Игвор дал контакты». «Наш гном-снабженец подсказал Элле, где можно купить допинг для малютки виверны. Не верю». Конечно, Игвор обожал Эллу, но он был очень ответственным и никогда не стал бы втягивать Эллу в сомнительные... «А вот и моя муза, моя прелесть, леди очарования». Я с трудом узнала в тощем зеленом нечто, выскользнувшем из подсобки, болотного тролля. Ярко-малиновые губы и щедро подведенные черным углем глаза делали его похожим на жертву проклятия. Но, судя по живости мимики и энергичности движений, тролль ничем не болел. «Доброго времени суток, господин Усус!» Элла изобразила затейливый церемониальный поклон. «Сразу видно. К этой встрече она готовилась, а мне ни слова не сказала. Дэнни, Я не могла. Ты бы не одобрила. Убойный аргумент. И что ты затеяла? Элла согласилась стать лицом сети магазинов ярмарка Града. Помимо алхимической лавки, господин Усус владел лавкой готового платья, оружейной и питомником, в котором продавали редких тварей. Так вот, надо всеми этими магазинами собирались вывесить трехмерную голограмму моей подопечной в костюме бойкой наемницы. Надпись «Элла рекомендует» должна была привлечь посетителей ярмарки и заодно повысить популярность той самой загадочной Эллы. Господин Усус обещал нагнать туману, навешать лапши, в общем, сделать все, чтобы будущий боевой маг не остался без заказов после получения диплома. Мой хвост бился в припадке, шерсть стояла дыбом, а по ней пробегали довольно-таки яркие искры. «Мой фамильяр вне себя от счастья!» — мгновенно перевела Элла. «Остану еще счастливее, если вы дадите мне прочитать договор». Я встряхнулась и приказала личным психам испариться. «Моя подопечная — боевой маг, а эти деятельные натуры не могут без приключений». Я и сама обзавела секретами. Но Элла понимала, что это не моя тайна, а нечто, связанное с лордом Рэндаллом, и не изводила расспросами. Условия сделки мне предъявили без лишних проволочек. Господин Усус был заинтересован в Элле, а размер ее гонорара заставил нервничать. «Элла, надеюсь, ты понимаешь, что реклама волшебной продукции — не совсем типичный заказ для боевого мага». «Дэнни, ты чего? При чем тут боевая магия?» «Это так. Раскрутка и подработка. Постой». Меня попытались ухватить за лапу, но я увернулась, так что пострадал хвост. «А ну, плыви ко мне, моя золотая рыбка». Элла сама обошла левитирующую меня и сурово посмотрела в глаза. «Это что за намеки? Думаешь, раз моя физиономия окажется на волшебных плакатах, я перестану мечтать о работе боевого мага? Реклама все же проще и безопаснее. Считаешь меня трусихой?» «Да нет же». «Да, нет». «Да, нет. Определяйся быстрее». Элла добродушно усмехнулась. «Расслабься, Дэнни. Я понимаю, что обычно задания боевых магов не настолько простые. Просто Игвор захотел помочь». «Так, Дэнни, откровенность за откровенность». «Шлеп». Это я отнюдь не изящно опустилась на землю. «О чем это ты?» «О твоих секретах и о том, что ты теперь регулярно куда-то пропадаешь». «Прости, Элла, я не могу ничего рассказывать». «Понимаю». Элла печально замолчала, а потом вдруг серьезно посмотрела на меня. «Ты только мявкни, если помощь потребуется. Я же твой маг, и ты всегда можешь на меня рассчитывать». «Я знаю, Элла». Я растроганно шмыгнула носом. «Обнимашки». Я и мяукнуть не успела, как она подхватила меня на руки и прижала к груди. Удивительно, но сейчас мне совершенно не хотелось вывернуться или ее поцарапать. Обновки для малюток Виверн Элла и Кеннет покупали вместе. Рядом с ними парила умница Сони и раздавала толковые советы. Я же ничего не смыслила в выращении Виверн и внезапно почувствовала себя лишней. После поездки в Каршан многие обычные хлопоты и заботы начали казаться мелкими и незначительными. Нет, я не скучала в магазине, просто не ощущала азарта, как Элла. Поэтому слегка самоустранилась, чтобы не портить ей впечатление от выбора крошечных щеток для полировки чешуи или камня для заточки когтей. «Вам что-нибудь подсказать?» Предельно вежливый мужской голос едва не заставил меня зашипеть от досады. «Нет, спасибо». Я замолчала, уловив краем глаза ярко-фиолетовое пятно, при дальнейшем изучении оказавшееся туникой. Но заинтересовала меня не она, а цвет хитрых глаз продавца. «Как ты меня все время находишь? На ярмарке же тысячи посетителей. Ты держала в руках моих идолов. Позовешь? Я услышу, в какой бы части ярмарка Града ты ни находилась. И вот сейчас я слышу, как в твоей голове роятся очень мрачные и тяжелые думы. Зачем ты отправил меня в руины? Чтобы вернуть долг. Ты и твой маг спасли меня. А лорд Рэндалл Аратейр заступился перед стражей ярмарки. «Не переживай, Даниэлла. Зверь поможет Аратейру, потому что он фамильяр их рода. Не только. Как и Аратейр, он владеет тайной магией». «Рэндалл практикует?» Я испуганно зажала рот рукой, но потом заметила, что Саур оградил нас звуконепроницаемым барьером. «Вижу, ты, как и многие, трясешься при одном упоминании тайной магии. А как иначе? Ведь из-за нее погибли тысячи моих сородичей. Они погибли из-за ритуалов темных жрецов. А магия? Она всего лишь средство, инструмент». Саур печально вздохнул. «Увы, не все могут им пользоваться, не нанося вред себе и окружающим». «Не понимаю. Саур, милый, пожалуйста, расскажи мне. Кругом все только и делают, что не договаривают. Рэндалл меня опекает. Даркенфольд нагоняет туману, а зверь лишь озвучивает мрачные прогнозы. Что такого жуткого в этой тайной магии?» «Это разновидности магии крови, только и всего». По губам Саура скользнула хитрая улыбка, намекающая, что этой подсказки достаточно. Остальное я должна разгадать сама. «Магия крови владеет род. Только он вправе распоряжаться знанием и силой. Но если ее заполучит посторонний, расплата будет неминуема». Саур кивнул, давая понять, что я двигаюсь в верном направлении. «Похитителя ждет гибель. Возможно, долгая и мучительная. Но в процессе своего выгорания он сумеет развязать несколько крупных войн или уничтожить пару-тройку миров. Прозрачнее намека и не придумаешь. Лишь один культ принес настолько кровавые потрясения мирам, ставших впоследствии содружеством. Темные жрецы. Тайная магия. Разновидность магии крови. А род Аратейр — ее носитель». Потрясенно выдохнула я. «Темные жрецы не просто так затаились в Каршане. Это их родина. Шрам. То есть Сайрус Гворд. Это же он провел ритуал с помощью крови Виверны и пробил портал в Каршан. Ты задаешь слишком сложные вопросы, Даниэлла. Я всего лишь дух ярмарки. Мои глаза и уши ограничены этим миром. Зато здесь сконцентрировано такое многообразие слухов и сплетен, что ты знаешь обо всех и обо всем. Сайрус Гворд был здесь. Он и его последователи. О чем они говорили? Каковы были их планы? Что ты выяснил из их разговора? Разве ты еще не поняла? Я узнал о грядущем пробуждении зверя.